Когда все эти дела были закончены, к полному ее удовлетворению, она сняла перчатки и передник, сложила их, спрятала в особый уголок шкафа, откуда они были извлечены, поставила рабочую шкатулку на свой столик у открытого окна и уселась за работу, защищенная от яркого света зеленым экраном. «Пойди-ка наверх, передай мистеру Дику привет от меня и скажи, что я рада была бы узнать, как подвигается его мемориал», — сказала бабушка, вдевая нитку в иглу. Я живо поднялся, чтобы выполнить это поручение. «Мне кажется, ты считаешь, что мистера Дика слишком коротка фамилия, не правда ли?» — спросила бабушка, вглядываясь в меня так же пристально, как она смотрела на иголку, вдевая в нее нитку. «Вчера мне показалось, что она и в самом деле коротка», — признался я. «Не думай, что у него нет другой фамилии, которую он мог бы носить, если б захотел», — надменно сказала бабушка. «Бэбли, мистер Ричард Бэбли, вот как зовут этого джентльмена». Памятуя о своем юном возрасте и сознавая, что увлечен в непозволительной вольности, я хотел было сказать, что уж лучше я буду величать его полным именем. Но бабушка продолжала: «Ни в коем случае не вздумай так его называть. Он не выносит своей фамилии, такая уж у него слабость. Впрочем, не знаю, можно ли назвать это слабостью, потому что, Богу известно, он натерпелся достаточно от людей, которых так зовут, чтобы питать смертельную ненависть к своей фамилии. Мистер Дик, вот как его зовут, и здесь, и куда бы он ни отправился. Впрочем, он никуда не отправится, поэтому будь осторожен, малыш. Называй его просто мистер Дик». Я обещал повиноваться и отправился с поручением наверх, размышляя по пути, что если мистер Дик работает над своим мемориалом длительное время, с тем рвением, какое я приметил в его действиях, когда спускался вниз и заглянул в открытую дверь, то, должно быть, мемориал подвигается превосходно. Мистер Дик продолжал заниматься все тем же. В руке у него было длинное перо, а голова почти лежала на листе бумаги. Он был так погружен в свое занятие, что я имел достаточно времени, чтобы заметить в углу большой бумажный змей, груды свернутых рукописей, множество перьев и запас чернил. У него было не меньше дюжины кувшинов вместимостью в полгаллона каждый, прежде чем он обратил внимание на мое присутствие. «О, Фэб!» — воскликнул мистер Дик, кладя перо. «Ну что делается в мире, а? Я вот что тебе скажу», — он понизил голос. «Ты никому этого не говори, но мой мальчик...» Тут он наклонился ко мне и приблизил губы вплотную к моему уху. «Мир сошел с ума! Это не мир, а бедлам!» Мистер Дик взял понюшку из круглой коробки, стоявшей на столе, и расхохотался от всей души. Воздерживаясь от выражения своего мнения по такому предмету, я передал поручение. — Превосходно! Передай от меня привет и скажи, что я как будто бы уже приступил. Мне кажется, я уже приступил, — сказал мистер Дик, запуская руку в свои седые волосы и бросая какой-то неуверенный взгляд на рукопись. — Ты учился в школе? — Да, сэр, недолго, — ответил я. — Ты помнишь, в каком году был обезглавлен король Карл I? — спросил мистер Дик, внимательно на меня посмотрел и взял перо, чтобы записать дату. Я сказал, что, кажется, это произошло в 1649 году. — Превосходно! Так говорится и в книгах, но я не понимаю, как это могло быть, — сказал мистер Дик, почесывая ухо пером и с сомнением глядя на меня. Если это произошло так давно, то как же окружавшие его люди могли совершить такой промах, что переложили заботы из его отрубленной головы в мою голову. Я был очень удивлен таким вопросом, но не мог дать никаких разъяснений по сему поводу. «Очень странно, что мне никак не удается это установить», — продолжал мистер Дик, бросая безнадежный взгляд на свою рукопись и снова взъерошивая волосы. «Мне никак не удается это выяснить. Но неважно, неважно», — воскликнул он бодро и возбужденно. «Время еще есть. Привет, мисс Тротвуд, я превосходно подвигаюсь вперед». Я уже собрался было уходить, когда он обратил мое внимание на бумажный змей. «Какого ты мнения об этом змее?» — спросил он. Я ответил, что он чудесен. Как мне показалось, он был не меньше 7 футов длиной. «Это я его сделал», — произнес мистер Дик. «Мы с тобой пойдем и запустим его вместе. А это видел?» Он показал мне наклеенные на змеи листы бумаги, исписанные очень мелко, но так тщательно и четко, что когда я вгляделся в строчки, мне показалось, будто в 2-3 местах я вижу упоминание о голове короля Карла I. «Бечевка у него очень длинная, и чем выше он поднимается, тем дальше разносит факты. Таков мой способ распространять их. Я не знаю, где они опустятся. Это зависит от обстоятельств, от ветра и так далее. Но уж тут приходится идти на риск». У него было такое кроткое, приятное лицо, такое почтенное, хотя вместе с тем веселое и свежее, что я подумал, уж не подшучивает ли он добродушно надо мною. Я рассмеялся, он также рассмеялся, и мы расстались с наилучшими друзьями. «Ну, как поживает сегодня мистер Дик?» — спросила бабушка, когда я спустился вниз. Я передал ей привет от него и сообщил, что он прекрасно подвигается вперед. «Что ты о нем думаешь?» — спросила бабушка. У меня было смутное желание уклониться от ответа, сказав, что, по моему мнению, он очень любезный джентльмен, но бабушку трудно было провести. Она опустила на колени работу и, положив на нее руки, переплела пальцы и произнесла: «Полно. Твоя сестра, Бетси Тротвуд, сразу сказала бы мне, что она думает о ком бы то ни было. Старайся походить на свою сестру и говори откровенно». «Он, мистер Дик, я спрашиваю, бабушка, потому что я не знаю, он не в своем уме?» — запинаясь, спросил я, ибо чувствовал, что вступаю на опасный путь. «Ничуть», — ответила бабушка. «В самом деле», — пролепетал я. «О мистере Дике можно сказать все, что угодно, только не это», — решительно и энергически заявила бабушка. Мне ничего не оставалось делать, как снова робко пролепетать: «В самом деле?» «Да, его называли сумасшедшим», — продолжала бабушка. «Мне доставляет эгоистическое удовольствие говорить, что его называли сумасшедшим, так как не будь этого, я была бы лишена его благодетельного общества и совета в течение 10 лет, если не больше. Словом, с того дня, как твоя сестра, Бетси Тротвуд, так меня разочаровала». «Так давно?» «Нечего сказать, хороши были эти люди, имевшие смелость назвать его сумасшедшим», — продолжала бабушка. «Мистер Дик приходится мне дальним родственником. Неважно, каким, я не буду на этом останавливаться. Не будь меня, его собственный брат засадил бы его до конца жизни в сумасшедший дом. Вот и все». Боюсь, не лицемерие ли это было с моей стороны? Но, видя, как моя бабушка негодует по сему поводу, я притворился, будто так же негодую. «Спесивый глупец», — сказала бабушка, — «только потому, что его брат немного чудаковат, хотя далеко не так чудаковат, как многие другие, он не пожелал видеть его у себя в доме. и отправил в какую-то частную лечебницу для умалишенных, хотя их покойный отец особо поручил мистера Дика его попечению, так как считал мистера Дика придурковатым, тоже, нечего сказать, разумный человек, сам-то он, несомненно, был сумасшедшим. И снова, раз бабушка казалась совершенно убежденной в этом, я попытался сделать вид, будто и я в этом убежден. Тут я вмешалась и обратилась к его брату с предложением, — продолжала бабушка. Я сказала, ваш брат в своем уме. Надеюсь, куда более в своем уме, чем сейчас вы или когда бы то ни было в будущем. Пусть он получает свой небольшой доход и живет у меня. Я-то не боюсь его, я-то не спесиво, я-то о нем позабочусь и не стану с ним дурно обходиться, как обходятся некоторые, не говоря уж о тех, кто служит в доме для умалишенных. Мы долго пререкались, но, наконец, я его отстояла, и с тех пор он живет здесь. Он самый сердечный, самый покладистый человек на свете. А что касается его советов... Никто не знает, кроме меня, какой ум у этого человека. Бабушка обмахнула платье и потрясла головой, словно смахивала с платья вызов, брошенный ей всем миром, и вытряхивала его из головы. «У него была любимая сестра», — продолжала она, — «доброе создание, она была с ним очень ласкова. Но она поступила так же, как они все поступают». Взяла себе мужа, а муж поступил тоже так, как все они поступают, сделала ее несчастной. Это так повлияло на рассудок мистера Дика, надеюсь, хоть этот не сумасшествие, что беда, которая стряслась, и страх перед братом, и сознание его недоброжелательства, все вместе довело его до горячки. Все это случилось прежде, чем он переехал ко мне, но воспоминания до сих пор угнетают его. «Говорил он тебе что-нибудь, малыш, о короле Карле Первом?» «Да, бабушка». «Ах!» — бабушка потерла нос, словно чем-то раздосадованная. «Это у него такая аллегорическая манера выражаться. Натурально». Он связывает свою болезнь с большими волнениями и сумятицей, и для этого выбрал такой образ, или сравнение, или как там оно называется. А почему бы и не выбрать, если ему это по вкусу? — Да, конечно, бабушка, — согласился я. — Так обычно не выражаются. Это не деловой язык, я это знаю. И вот почему я настаиваю, чтобы он не касался этого вопроса в своем мемориале. «В этом мемориале он описывает свою жизнь, бабушка». «Да, малыш», — ответила бабушка, снова потирая нос. «Он пишет мемориал о своих делах для лорд-канцлера или для другого лорда, или для любой особы, которым платят жалование за то, что они получают мемориалы. Думаю, он пошлет его на днях. Пока он еще не может обойтись без того, чтобы не вводить этой аллегории. Впрочем, неважно, это его занимает. И в самом деле, позднее я узнал, что мистер Дик больше 10 лет старается выбросить короля Карла I из своего мемориала, но тот постоянно туда возвращается, да и теперь там пребывает. «Я повторяю», — продолжала бабушка, — «никто не знает, кроме меня, какой у этого человека ум. Он самый сердечный, самый покладистый человек на свете. Допустим, он любит запускать бумажный змей. Какое это имеет значение? Франклин тоже любил запускать змей. Он был квакер или что-то в этом роде, если я не ошибаюсь. А квакер, запускающий змей, куда более смешон, чем кто-нибудь другой». Если бы я предполагал, что бабушка рассказывала все эти подробности для моей пользы, и в подтверждении своего доверия ко мне я почувствовал бы себя крайне польщенным и в таких знаках расположения мог бы усмотреть доброе предзнаменование, но вряд ли я мог не заметить, что она начала этот разговор главным образом, потому что сей вопрос невольно возникал у нее, и отвечала она себе самой, но отнюдь не мне. к которому она адресовалась за отсутствием другого слушателя. В то же время должен заметить, что ее благородная защита безобидного бедняги мистера Дика, ее заботы не только вселили в мое юное сердце эгоистическую надежду, но и пробудили в нем бескорыстное теплое чувство к ней самой.